Глава 4. Монастырь, куда меня везут, похоже, в горах. Хэдо остался в запретном городе приглядывать за детьми. Со мной лишь бестолковые служанки да воины из дворцовой охраны. Я не уверена, что они знают дорогу. Но чисто стадо баранов. Ни одного сколь-нибудь разумного голоса из этой толпы. Тупые исполнители. Я-то рассчитывала вернуться в Пекин вместе с Лином, а потому в моей повозке есть место только для него. Остальных я видеть не хочу, особенно сейчас. И не сразу понимаю, что уже смеркается, а мы все еще тащимся в гору. Во всяком случае, по моим ощущениям. «А ну стойте!» — кричу я и поспешно отдергиваю занавеску. «Этак мы в Монголии упремся». Ко мне, мгновенно спешившись, подбегает командир отряда. «Ваше императорское высочество, желаете передохнуть?» Мое высочество желает знать, где мы и куда едем. Вы хотели увидеть старейший Великой Мин буддийский монастырь? Я хотела увидеть любой монастырь, где можно помолиться и заночевать, встретить утро под пение птиц и умыться ледяной водой из ручья. А вы меня куда везете? Как вы и просили, в храм. Он был построен раньше, чем Пекин, как говорят. И я подумал. А мы не заблудились часом, пока ты думал? Но я уже замечаю островерхие, причудливые крыши. Кажется, что до них рукой подать, но на самом деле это иллюзия. Монастырь надежно спрятан на одной из вершин. Вокруг нас вековые деревья, заросли бамбука, замшелые камни, и впереди узкая тропа, по которой мы карабкаемся цепочкой в гору. Сначала солдаты, потом мой пафосный возок. Фрейлины в своих двух поскромнее. И снова воины из охраны, замыкающий кортеж. «Твою ж мать!» Невольно ругаюсь я. «Прости меня, Будда, но ты ж понимаешь, что этих олухов надо как кнутом огреть хоть парочкой хлестких слов. Потому что в горах темнеет стремительно, а мои провожатые явно не рассчитали время в пути. И дальше мне проще пойти пешком. Решительно рву подол парадного платья, чтобы основательно его укоротить». «Что вы делаете, ваше высочество?» Дружно порицают меня придворные дамы. «Не хочу заночевать в повозке. И вам не советую. Это лес, да еще в горах. Оставим здесь половину солдат. Пусть потихоньку тащатся к главным воротам. У охранников есть острые мечи и луки со стрелами. Если что, отобьются. А мы будем только обузой. Поэтому рванем напрямик. Я вижу тропинку, которая наверняка укоротит наш путь». «Но мы же можем заблудиться!» «Не заблудимся, если поторопимся. Идем на маяки, храмовые крыши. Их пока еще видно и хорошо. Впрочем, я не настаиваю. Самые смелые за мной. Остальные остаются в повозках». Находится парочка решительных или карьеристок. Время покажет. Плюс командир отряда, который боится лишиться головы, если бросит меня одну в дремучем лесу. А с ним находятся и солдаты для сопровождения. Наивный. Да кто с него теперь спросит? У меня не осталось защитников. И плевать, что со мной теперь случится. Да хоть и медведи нападут. Но все обходится благополучно. Избавившись от части парадного одеяния и золотых украшений, я становлюсь мобильной. И, радуясь возможности сбросить парочку килограммов, с энтузиазмом марширую в гору. Точнее, карабкаюсь. Тропинка узкая. Служанки мои избалованы. Все они леди из знатных родов, которых учили каллиграфии и декламации, но не лазить по кустам при парадных прическах. За моей спиной то стонут, то охают. Лишь мужчины лихо рубят ветки, расчищая нам путь, и поддерживают дам, которые попискивают в особо труднопроходимых местах. Или радуются возможности ощутить на своих тонких талиях мозолистые руки. Во дворце-то за женщинами всех сословий строго следят, чтобы не позволили себе лишнего, поскольку все они принадлежат императору. Но тут, как ни крути, чрезвычайные обстоятельства. Мы штурмуем дорогу к храму. Просветляемся, короче. Наконец, тропинка упирается в калитку. Это уж точно не парадные ворота, а какой-то черный ход. Лаз в стене, через который я почти что проползаю на территорию монастыря, забыв про императорское достоинство. Интересно, куда мы попали? Я оглядываюсь, оценивая обстановку, и понимаю, что храмовый комплекс огромен, а мы находимся в отдаленной его части, почти заброшенной, потому что рядом какая-то стройка. Но тут... А, чудо! Между каменных глыб появляется монах. Не успеваю я обрадоваться, как на моих солдат нападают. Монах, в отличие от них, вооружен только палкой. Но управляется он с таким ненадежным оружием весьма искусно. Я прямо из исторической мелодрамы перемещаюсь в Усю. Кто не в курсе, это жанр для демонстрации восточных единоборств. А если короче, то беспрерывный махач. «Эй, стойте!» — кричу я. «Кто-нибудь сюда! Я вдовствующая императрица, и я вам приказываю! Немедленно прекратите!» Мои слова вряд ли возымели бы действие, если бы у монаха не сломалась палка. Все же воины из дворца хоть на что-то годятся. Негоже, чтобы десяток отборных стражей уделал один единственный служитель культа. Его в итоге кладут на лопатки, потому что убивать священнослужителя, даже такого агрессивного, тяжкий грех. Я подхожу к поверженному врагу и показываю золотой жетон, которым предусмотрительно запаслась. Символ верховной власти. Повторяю для надежности. «Я вдовствующая императрица, и я приехала помолиться». «Это мужской монастырь», — угрюмо говорит монах, переставший демонстрировать агрессивность и потому отпущенный моими стражами. Но кланяться он мне не собирается, засранец. «Вам нельзя здесь находиться». «А разве монах имеет пол и сексуальные пристрастия?» Демонстрирую я эрудицию. Даром, что ли, читала научные трактаты по буддизму. «В момент посвящения он должен оставить мир желаний и мир разделения на мужское и женское. Вы никакой не мужчина, средний род. И мое присутствие, равно как и присутствие этих двух дам, не может угрожать вашей нравственности, разве не так?» «Все равно вы женщина. Я не могу предложить вам покои для императорских особ. Сюда приезжают молиться только их величество и принцы». «Да ладно». Я начинаю терять терпение. «У меня чрезвычайная ситуация. Потеряна добрая половина парадного платья. Выделите для меня из свиты какой-нибудь сарай. Я непривередливая. Мне надо привести себя в порядок, чтобы не сверкать перед монахами голыми ногами и подвергать их искушению. И выспаться». Вообще у них тут все сложно с религией. Первоначально монахи обоих полов жили вместе, что соответствует концепции буддизма. Но постепенно монашек отселили. В Китае дурно относятся к женщинам, которые отказываются вступать в брак и рожать детей. Послушание жены является одним из столпов процветания семьи и государства, поэтому женское монашество как бы отдельно от мужского. Это я так, к слову. Уйти-то в монастырь у нас в принципе можно, если ты женщина, но по головке за это не погладят и почести не воздадут. Вот я к чему. Неравноправие и тут процветает. Одно слово — средневековье китайское. По богине Гуанинь тоже спорно. Она первоначально изображалась мужчиной, но победила милосердие, которое больше присуще женщинам. На это и напираю. «Хочу попросить помощи у всемогущей Гуань-инь. Неужто вы мне откажете?» И монах ломается. Окидывает меня внимательным взглядом, после чего говорит. «Да уж, помолиться вам необходимо. Здесь есть пещера, созданная самой природой, а в ней священная статуя богини Гуань-инь, великой и милосердной. Я вам покажу, где это». «Вот спасибо». «Заночуете в западной части монастыря. Там покои для высоких гостей и келья учителя». «Аббата, что ли?» «Кто такой аббат?» — подозрительно спрашивает монах. «Главный проповедник, тот, которого все безоговорочно слушаются». «Почитают», — поправляет упрямец. «А меня уже достали эти препирательства. Я до смерти хочу есть и спать, но стараюсь сохранить лицо. И, разместив свою свиту в каких-то пыльных павильонах, тащусь в пещеру просветлиться, иначе меня отсюда выпрут. Мало того, что это мужской монастырь, здесь явно никаких послаблений усиленному режиму. Ну, монастырь, короче, в квадрате. Вот же занесла нелегкая. Я даже не сразу смогла по достоинству оценить царящий здесь покой и возможность для полного уединения. Потому что вокруг не только огромные деревья редких пород, но и живая стена бамбука. И крыши, крыши, крыши, поросшие травой и мхом, а иногда и мини-рощами, где густая трава перемежается с цветущими кустами. Но все это мне предстоит осмотреть и оценить уже при свете дня. Пока придворные дамы пытаются организовать нам ужин, в сопровождении все того же монаха плетусь к живописному пруду. В густых и вязких, как манная каша, сумерках мне плохо видно, что именно здесь растет. Попахивает болотом, но, может, это корни лотосов гниют. Меня кто-то кусает за ноги, нещадно чешется шея, но я мужественно отстаиваю свое право находиться в мужском монастыре. «У нас гости», — предупреждает монах кого-то, сидящего на берегу священного пруда. Мужчина встает. Он довольно высокого роста, но изящен, как истинный аристократ. Этого даже надетый на монахе балахон не скрывает. Фигура затворника мне кажется смутно знакомой. Хорошо бы услышать его голос. Тогда я точно вспомню, где и когда мы раньше встречались. Но мужчина молчит и пятится в темноту, сделав знак рукой моему спутнику. Без меня, мол. «Кто это?» — с любопытством спрашиваю я. Буддийские монахи не столь целомудрены, как их коллеги по христианской церкви. Хотя и среди попов с кардиналами во все века хватало распутников, которые имели любовниц. А в Китае лишенные мужского внимания наложницы частенько приглашают в свои покои проповедников на вполне законных основаниях, типа просветлиться и набраться ума. Чего они там в итоге набираются, знают только палачи в застенках. Императоры ревнивы, знатные вельможи тем паче, просто потому что у них времени ревновать гораздо больше. А у наложницы в гареме знатной особы, особенно царских кровей, полно конкуренток. Сдадут за милую душу, ну и за деньги. Монахи в буддийских храмах постоянно совершенствуются в боевых искусствах. У них идеальные тела, в меру мускулистые, поджарые. Вы ведь и строгие посты учтите. И запутанные многоярусные тропинки. Здесь большинство монастырей находится в горах. Побегай тут с утра до ночи. Они выносливы, монахи эти, поскольку обеты порой дают довольно странные. К примеру, пройти столько-то тысяч ли или подняться на самую высокую храмовую гору, потом спуститься и снова подняться, одолеть столько-то сотен ступенек. Ну, честно, не одними молитвами. Физические упражнения тоже в чести. А теперь представьте мужчин, которым по статусу положен гарем. Или денег столько, что можно взять на содержание не один десяток женщин. Вельмож и их сыновей, торговцев богатых, которые в большинстве своем не ограничивают себя в еде и питье. Гляньте из интереса на средневековые гравюры, где увековечена китайская знать. Грузные мужчины с оплывшими лицами. Но какие из них любовники? Понятно, что наложницы западают на красивых и стройных проповедников. А теперь учтите, что и обеты в буддизме обратимы. Вот какие непристойные мысли приходят мне в голову, пока я провожаю глазами красавца-монаха. Да, я не видела его лица, но что-то мне подсказывает, оно прекрасно. «Вы сюда молиться пришли или зачем?» Зло спрашивает мой спутник и толкает в спину. «Вход в пещеру перед вами». Ну, никакого почтения. «Молиться. И не обязательно тут торчать, пока я буду давать обеты богине Гуанинь. Это наше с ней женское дело». «А обратно дорогу найдете?» — издевательски спрашивает засранец. «Найду». «Хочу вас предупредить. Завтра вы сможете осмотреть центральную часть монастыря и помолиться Будде. У нас тут много превосходных его изображений. Но не вздумайте соваться в восточную часть». «А что там?» С любопытством спрашиваю я. «Женщинам там уж точно не место. Для вас там нет ничего интересного». Вот зачем он это сказал? Интрига. Я ныряю в пещеру, где, хвала Конфуцию, есть скудное освещение. Перед статуей богини, как и положено, имеется алтарь. Невольно обращаю внимание на примечательные подставки для свечей, похожие на стаканы с ручкой, отлитые из чугуна. Черные, да еще и закопченные. Но это поможет мне найти обратную дорогу в кромешной темноте. Гуанинь простит, если я один подсвечник умокну. Я же завтра его верну. Просто я и так злоупотребила вниманием одного из обитателей монастыря. И он надеется, что сгину, сорвавшись в пруд. Дудки, не будь я попаданка Катя, я и тут выживу. Всемилостивая Гуанинь! Бухаюсь на колени и молитвенно складываю руки. Однажды ты уже дала мне совет, о милосердная. Помоги на этот раз. Я молюсь истово, хоть и не по канонам буддизма. В первую очередь о детях, ведь Гуанинь покровительствует матерям. Вспоминаю Юсю и прошу для нее милосердия. Пусть она переродится в принцессу или в прекрасный цветок, которым все будут любоваться и наслаждаться его ароматом. Не забываю и про Линвана. Пусть мой князь меня простит. Я все для этого сделаю. Ну и император, как без него? Избавь его, у великая и справедливая Гуанинь, от пагубной страсти, от зависимости и морока. Верни ему светлый ум и уйми тоску его сердца. В общем, увлеклась. Не знаю, просветлилась или нет, но легче мне стало. Очнулась я почти в полной темноте. Лишь единственная свечка теплилась перед алтарем. Мне показалось, что по лицу Гуанинь потекла слеза. Меня, похоже, услышали. Торопливо поправляю фитили в чугунных подстаканниках, чтобы богиня не почувствовала себя брошенной, когда я уйду. В один сую аж пачку свечек. Хвала Конфуцию, нашлись тут. Не целиком, а огрызки. Но мне лишь бы до моих покоев добраться. Главным образом — не свалиться в пруд. Бреду, подняв повыше чугунную кружку, и улыбаюсь. Все будет хорошо. Гуанинь поплачет над моей бедой и поможет. «Госпожа!» — кидаются ко мне две придворные дамы и один солдат, командир маленького отряда, который полез со мной в горы. «Где вы были?» «Молилась», — сурово говорю я. «Ну а вы поесть раздобыли?» Толку от знатных дам мало, когда они покидают свою золотую клетку и сталкиваются лицом к лицу с реальностью. Ужин скудный, но я не жалуюсь. Монастырь ведь. Не грех и попаститься. Сплю крепко и с улыбкой на лице. А утром мне предлагают осмотреть старинный храм. Вот что за натура? Все мои мысли лежат в той самой восточной части, куда мне заходить категорически не рекомендовали. Подтягивается моя остальная свита, которая заночевала в горах. Хвала Конфуцию, нашему мудрому, все живы. Но мне теперь надо бы дать людям отдых. Я ведь планировала вернуться в Пекин уже сегодня, но придется задержаться еще на одну ночь. Пока леди из моей свиты радуются воссоединению и обмениваются впечатлениями, я потихоньку отстаю. И тайком иду. Куда бы вы думали? Конечно, в запретную для меня часть буддийского храма. Интересно, что там прячут? Или кого? Аккуратно раздвигаю кусты и невольно испытываю разочарование. Это всего лишь тренировка. Монахов натаскивают на восточные единоборства. Совершенствуют их мастерство. Картинка в стиле сериала про Шаолинь. Ровные ряды крепких, как дубы, наголо обритых мужиков в оранжевых балахонах. Монотонная работа. Монахи раз за разом повторяют одни и те же движения. Другая часть также монотонно выполняет физические упражнения, что-то типа зарядки. Казарма, короче. Я вижу маленькую армию, которая похожа на боевую машину. Вооружены бойцы не шестами, а почему-то алебардами, но еще больше впечатляет. Это никакое не зрелище, как тот показательный бой, который устроил для меня когда-то генерал Линван, чтобы продемонстрировать мужскую доблесть и покорить мое сердце. Или огненное шоу принца Ранмина, мощная атака на мою чувственность. Это просто... Стоп! Мое сердце на мгновение замирает, а потом пускается галопом. Я вот-вот возьму барьер. Мои эмоции на взлете, потому что учитель роботов-монахов — это принц Ранмин. Он жив. А что меня удивляет? Его тело так и не нашли. Он исчез. Сгинул. И вот теперь я нахожу его в старейшем буддийском монастыре. Так вот почему я улыбалась во сне. Я ведь его вчера узнала. Ну, почти. И он меня узнал. Но вместо того, чтобы подойти и что-нибудь съязвить, Мин просто ушел. Молча. А может, у него с памятью того? Амнезия. Да не похоже. Все он помнит, включая технику восточных единоборств. Вон как алебардой машет. Вдохновенно. Ну, спасибо тебе, Гуанинь. Значит, так ты решила? И что мне теперь делать? Бежать? Или подойти к нему? Не сейчас, конечно, на глазах у его подопечных, которые, возможно, и не догадываются, что перед ними принц правящей династии. О, боги, Христос всемогущий, заступник наш, святая Гуанинь, Будда всевидящий, ну кто-нибудь из вас меня слышит? Мин-монах, его голова обрита и похожа на бильярдный шар. Хотя что я несу? У принца прекрасной формы череп. Ранмину все идет, даже полное отсутствие волос. Но балахон оранжевый. Это означает, что принц принял постриг. Мне хочется рыдать и смеяться одновременно. Это сколько же грехов ему придется замаливать? Нет, у него точно часть памяти отшибла. Не всю, раз меня он помнит. А прочие свои подвиги? У меня мало времени, чтобы принять решение. До вечера. Рано утром мы выдвигаемся в столицу. Я могу встретиться с Мином лишь под покровом ночи, в тайне от всех. И то, если смогу его отыскать в этом огромном монастыре. А может, мне просто уйти? Молча. Как и он вчера ушел. И сделать вид, что мы не знакомы. Я в смятении. Но вдруг меня как током ударяет. Нет, не случайно именно сюда меня занесло. В этот древний храм. Потому что принц Ранмин — идеальный регент. Достаточно знатен. С этой стороны не будет возражений. Он племянник императора, причем сын его старшего брата, самого родовитого дворянина империи. Да, он теперь покойник, но род-то не угас. Боевые качества. Мин по-прежнему в прекрасной форме. Это я вижу, не слепая. Армию вполне сможет возглавить. Случись гражданская война. Но кроме того, принц Ранмин умен и хитер. Искусный дипломат. Выдающийся политик. Жестокости ему тоже не занимать. Но он монах. А разве я не упоминала, что буддийские обеты обратимы? Но если сам Ранмин не захочет их обратить, то есть отменить, мне определенно надо с ним поговорить. Эти монахи когда-нибудь угомонятся? Есть же у них обеденный перерыв. Сколько я еще должна торчать в кустах? Меня, небось, уже ищут. Но поскольку это храмовый комплекс, да еще огромный, как я не раз упоминала, то поиски могут затянуться. А кричать здесь не положено. Поэтому я запасаюсь терпением и жду удобного момента. И он этот момент наступает. Ранмин делает знак. Стоп. И монахи дружно опускают алебарды. Потом садятся прямо на землю и начинают медитировать. Духовные практики после телесных изнуряющих испытаний — это нормально. Сама когда-то йогой занималась. Сначала выжмут, как половую тряпку, а потом в позу трупа. Шавасана называется. А принц тем временем направляется в мою сторону. Вот повезло, что он обедает в другом месте, и я могу его бывшее злодейство перехватить. Похоже, Ранмин больше никого не пытает и не казнит. Наставником в буддийском монастыре подвязается. Видать, Лин Ван его высочество крепко приложил. Аннулировал карму принца одним ударом. И бывший главный палач империи встал на путь покаяния и просветления. Идет к нирване полным ходом. Невольно поправляю прическу и облизываю пересохшие губы, готовясь пропеть. «Какая встреча! Мин, ты красавчик, несмотря на полную потерю волос!» И вдруг слышу. «Стой там, Мэйли! Тебя никто не звал. Я уже давно за тобой наблюдаю, но поскольку ты уходить не собираешься, мне пришлось остановить тренировочный бой и подойти самому. Тебе разве не сказали, что женщинам здесь делать нечего?» Я испытываю глубокое разочарование. Выходит, он давно меня заметил, но решил сделать вид, что мы незнакомы. Со вздохом говорю через кусты. А поздороваться не хочешь? Я еще вчера дал понять, что говорить с тобой не собираюсь. Но ведь говоришь. Уходи. Это все. Больше ни слова. И этот туда же. Люди добрые, что с мужиками-то делается? Один торчит безвылазно на стене, строитель из себя изображает. Другой утонул в беспросветной печали, залив глаза и разум дурью. Третий заперся в монастыре. Постриг принял. А империя гибнет. Вот-вот ее разворуют беспринципные алчные гао. Пока еще растет третий принц. И каким он вырастет под влиянием регента дяди. Даже если у мальчика есть задатки, чтобы стать дельным правителем, на него будут давить и всячески оттирать от реальной власти. Я беру себя в руки. Этого нельзя допустить. Но хоть одного настоящего мужчину я могу привести в чувство и вернуть к жизни. Не будь я настоящая женщина. Ну, держись, принц Ранмин. Я уйду. Голос мой вкрадчив. Но дай слово, что выслушаешь меня. Никаких слов тебе я давать не собираюсь. Хорошо. Вечером у грота, как только стемнеет. Там же, где вчера. Просто выслушай. Я задом отползаю на тропинку, поскольку Ранмин все равно молчит. Интересно, придет, не придет?